А может быть, он просто не научился чувствовать и чего-то не услышал. Ведь если понимать слова апостола Павла однобоко, а слова божественные, нужно учиться чувствовать. Она обманная страна, в ней очень много иллюзий и призраков. Однако она творит жизнь по тому же апостолу Павлу. Есть только три столпа: вера, надежда и любовь. Захотите, попросите на автоответчике. Помните, в дни эфира работает автоответчик на том же московском телефоне 956-1514 с 19:00 до 22:00. Пожалуйста, звоните. И если нужно, давайте будем учиться чувствовать. А будем учиться чувствовать, научимся не упускать нашу единственную родную искру. Хочу вам сказать, что мы решили... Я не хочу перед праздниками обсуждать тяжелые болезни. Поэтому давайте поговорим в понедельник о такой нашей общей болезни, как слухи и сплетни. Зачем мы сплетничаем? Почему верим слухам? Какую функцию они у нас в душе и в обществе выполняют? Спасибо большое за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you. More lost without you, and so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. With every sigh, I become more mad about you. I love you. The more I see you, as years.